У меня возникло подозрение, что на ваши доводы сильно повлияла личная антипатия. И это подозрение, насколько я понял, полностью подтвердилось. Начальник криминальной полиции отодвинул бокал от края стола, встал и застегнул пиджак. «Посему, Холли, скажу вам кратко и, надеюсь, ясно. Убийство Эллен Йельтон раскрыто, а дело закрыто. Ни вы, ни кто-либо еще не представили достаточных оснований для нового расследования. Если вы еще раз вернетесь к этому делу, это будет нарушением приказа, и я без колебаний подпишу бумагу о вашей отставке. И не потому, что я сквозь пальцы смотрю на преступников в наших рядах, а потому что мой долг — поддерживать рабочую обстановку и не допускать, чтобы личные отношения влияли на служебные. Нам не нужны те, кто на пустом месте наводит панику. Если я еще раз узнаю о ваших обвинениях против Воллера, вас немедленно отстранят от должности и дело передадут в ОСО. «Какое дело?» — глухо спросил Харри. «Воллер против Йельтон? Холле против Воллера?» Начальник ушел, а Харри продолжал сидеть и смотреть на полупустой бокал. Да, он мог послушаться приказа, но это ничего бы не изменило. Он уже готов. Он проиграл и теперь превратился в угрозу для своих. Предатель-параноик. Часовая бомба, от которой предпочтут избавиться при первой возможности. Стоит только Харри дать повод. Официант принес бутылку Фарриса и спросил, не будет ли он заказывать что-нибудь из еды или напитков. Харри облизнул пересохшие губы. Стоит только дать повод, и все покатится, увеличиваясь в размерах, как снежный ком с горы. Он отодвинул Фаррис в сторону и ответил официанту. 4 недели и 3 дня назад все началось. И закончилось. Часть вторая. Глава 8. Вторник и среда. Чау-чау. Во вторник температура воздуха в Осло поднялась до 29 градусов в тени, и уже в 3 часа народ повалил из офисов на пляже Хука и Вервинского залива. Толпы туристов собирались в кафе под открытым небом на Акербрюгге и Фрогнер-парке, где они, обливаясь потом, делали непременное фото монолита, после чего спешили к фонтану, надеясь, что ветер окатит их освежающим душем из водяных брызг. Фрогнер-парк, или парк Вигеллана, известен размещенными там работами скульптора Густава Вигеланна 1869-1943, среди которых наиболее известны «Злой мальчик» и «Монолит из человеческих тел». В остальном же городская жизнь протекала тихо и напоминала замедленную съемку. Раздетые по пояс дорожные рабочие склонились над своей техникой, строители на лесах, на старом здании государственной больницы, смотрят на пустые улицы. Таксисты, собравшиеся в теньке, болтают об убийстве на Уллевольсвейен. Признаки активной жизни подавала только Акерсгата, где поставщики сенсаций давали волю своему насмешливому стилю и с воодушевлением терзали пока еще свежее убийство. Многие штатные газетчики были в отпусках, и редакторы бросили на это дело всех, от студентов-журналистов на летней подработке до скучающих сотрудников из политического отдела. Только обозревателей культуры никто не трогал. Но все равно было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что Афтон-Постон переехала с богатой традициями улицы газетчика в центр, раскидав конторы в убогих провинциальных небоскребах, скребущих и без того чистое небо.